поспорить по-настоящему, на чистоту, не выбирая слов. Но он одумался, еще чего. Сейчас Рябухин придет на разговор. Запершись на английский замок, Рябухин долго разговаривал с Дечкиным. «Нет, этого я не понимаю», — говорил он. «Тебе личная неприязнь застит глаза». «Да, личная неприязнь, ведь на чем-то базируется», — возразил Дечкин. «Ангелов не бывает. Он индивидуалист». «Нет, не индивидуалист. Неправильно его понимаешь. Он хороший человек», — сказал Рябухин. «Ну и целуйся со своим хорошим человеком», — сказал Дечкин. «Ценный человек. Человек для жизни, для созидания. И надо ради больших душевных качеств прощать людям мелкие недостатки». «Это у него мелкие недостатки», — поднял угрюмые глаза Уздечкин. «Правда твоя, у него мелкого ничего нету. Ну, такому можно простить и крупные недостатки, и жить с ним в мире». «Я тут, на заводе, вырос», — сказал Уздечкин сдавленным голосом. «Меня старые рабочие вот таким мальчонкой помнят. Я мимо новых домов иду и вспоминаю, что было на месте каждого из них. Пионером тут бегал, и в комсомол тут вступал, и в партию. И является, понимаешь, новый человек, ставит себя выше всех. Явился и отпихнул. Туда не лезь, этого не касайся, это не твое дело. И от зазнайства, от самомнения совершает ошибки, за которые многие платятся. Вот ты посмотришь, чем кончится история с огородами». «А чем она кончится?» «Картошку убирать начали, возят в хранилище». «Да кто убирает? Те же рабочие. Никаких пленных ему, конечно, не дали. Все фантазия». «Окучивали. Кое-как. Некому было. Картошка дрянь, мелкая. Хорошо еще подоспело мирное положение. Оказались свободные руки для уборки. А если бы иначе? Ох, и сел бы директор со своей тысячей га. Ох, и сел бы». Рябухин слушает и смотрит на собеседника. Лицо у Уздечкина желтое, виски запали. «Федор Иванович, — говорит Рябухин, — тихо. Что, дома у тебя больно плохо? Выглядишь ты паршиво». Уздечкин краснеет. «Людям до всего дела недовольно», — говорит он. «Подожди, подожди. Послушай, спрашиваю как товарищ. Что тебе нужно? Как тебя облегчить? Ты скажи». «Ничего мне не нужно. Живу и живу». Уздечкин со стулом отодвигается от Рябухина, резко встает. «Все?» «Что-то такое, — говорит Листопад, послушав Рябухина. — А вы не можете оставить меня в покое с вашим Уздечкиным? Можете? Ну что ты квохчешь, как квочка? Что я, работать ему мешаю? Ты мне лучше вот что скажи. Как ты смотришь на такую вещь? Если мы, бывший литерный цех, полностью переведем на запасные части для тракторов». Рябухин удивился, открыл было рот что-то сказать. «Постой. Все это известно, ты и сперва послушай». И начал говорить то, о чем думал перед приходом Рябухина. О бескрайних родных просторах, опустошенных войной, о сожженных житницах, разоренных колхозах. А Нонна, придя домой, затопила печку. Она любила топить печку и всегда топила сама. Сначала она взяла тонкие светлые лучинки и подожгла их. Они загорелись нежным беглым огнем. Потом положила несколько сухих полешек. Стоя на коленях перед печкой, она смотрела, как разгораются полешки, как летят легкие искры. Когда разгорится как следует, она положит вот эти толстые бруски, сырые бруски с корой и мохом, которые горят долго и глухо синим угарным огнем. Ничего, что сырые, это береза, она и сырая горит хорошо. Груда золотого жара остается после нее. Нельзя сразу закрывать вьюшки, а то можно угореть насмерть. До чего приятно в осенний день в чистой комнате затопить печку. Но она встала с колен, включила репродуктор, был час музыки и села к столу. Надо же кончить с письмами. 2-3 аккорда, знакомых с детства, донеслись из черной трубы, и далеко-далеко в родной Москве запел знакомый тенор. В ополе березонька стояла.